Держался он уверенно, говорил негромко, а во взгляде его проскальзывала снисходительность. Так смотрит учитель на старательных, но недалеких учеников. «Я прошу вас, джентльмены, не обращать пока внимания на нашего гостя». Он покатился на каталку в углу операционной, с которой доносилось хриплое дыхание, и, усмехнувшись, оглядел аудиторию. «Всему свой черед, джентльмены, еще успеется». Наверное, он здорово нравился женщинам, белым, естественно. Спокойный до невозмутимости, с правильными чертами лица, которые не портил даже шрам на щеке, но люди Атси, эти потомки кровожадных дикарей, старались не смотреть ему в небесно-голубые глаза. Глаза человека по имени Белый Палач, большого американского и личного друга доктора Йоханнеса Лепето, способного с легкостью закачать своей жертве в мочевой пузырь серную кислоту. «Итак, джентльмены, если посмотреть вглубь веков...» Он покосился на чернокожего врача, склонившегося над телом на каталке, и нехорошо ухмыльнулся. «Эй, док, смотрите, чтобы пациент был в форме. Так вот, мы увидим уже тогда горячее человеческое желание причинить своему ближнему боль. Ветхий Завет, например, описывает, как еще царь Давид... после победы над аммонитянами, положил их живыми под пилы, молотилки и топоры, а некоторых бросил в обжигательные печи. Много веков спустя в долине к югу от Иерусалима, названной Гиеной Огненной, была популярна пытка свинцом. Голову осужденного обматывали полоской ткани и тянули за концы до тех пор, пока жертва не открывала рот, куда и заливали расплавленный металл. Я уж не говорю о широко известной римской практике распятия на крестах и бичевания, это общеизвестно. Личный друг президента замолчал и, вытащив носовой платок, элегантно промокнул губы. Большое уважение вызывает опыт древних китайцев. Пытки водой, звуком, мука тысячи восходов, когда каждодневно жертве отрезали кусок плоти, постепенно превращая ее тело в одну сплошную, исходящую болью рану. Заметьте, человек умирал чрезвычайно медленно. Или другой пример. Превращение подопечного в человека-свинью. Ему отрубали руки и ноги, выкалывали глаза, протыкали барабанные перепонки, вырывали язык и в таком виде отпускали. А вот совсем иной поворот мысли. Жертву, намертво привязанную к деревянной раме распорки, подвешивали в сидячем положении над заостренным ростком бамбука, который вскоре достигал критической высоты и постепенно пронзал человеческое тело. А регулировать процесс можно было за счет провисания веревки, поливая ее водой. Разве это не гениально? Он обвел собравшихся горящими глазами, прищурился и с энтузиазмом продолжал. Не отстали от китайцев и японцев. Особенно поражает их изощренность в период раннего средневековья. Поэтапное издирание кожи, поджаривание на медленном огне, варка в масле, обработка ран, вызывающим боль составом, чего только не придумано. Лично мне нравится пытка дегтем. Раздетого человека растягивали на полу. Над его телом был укреплен блок с перекинутой через него веревкой. К одному ее концу подвешивали котел с кипящим дегтем, другой давали жертве в зубы, после чего ее начинали колоть мечом. Понятно, в чем дело? Ха-ха-ха! Аудитория дружно поддержала, но смех расхолаживает, и оратор сразу поднял руку. Однако мне хотелось бы остановиться на действительно блестящем наследии, оставленном нам инквизицией. Скрупулезный расчет, точное знание психологии человека, помноженное на интуицию практиков, дало непревзойденный результат. Все было продумано до мелочей. В знак уважения перед заслугами инквизиции Белый Палач умолк на мгновение и медленно покачал головой. Каждый этап пытки планировался заранее. Поначалу подопечного кидали в темную одиночную камеру. и оставляли в ней на достаточно долгое время, чтобы он сам нарисовал страшную картину ожидавших его мучений.